дело по первой части. Ты все начальство разозлил. Сегодня сам товарищ Кала следил за тем, как ты козлил. Неужто сам глянул такой двойной переворот? Наверняка увидел он впервые. Ведь он герой, он сам над полюсом летал, и он поймет, как важно мне найти следы Святой Марии. И если он мою мечту поверить сможет, то значит просто он не видел твой полет. Он мне поможет, он мне поможет, он мне поможет. Идет! Валерий Павлович, разрешите обратиться? Замолчи! Я вам с просьбой говори! Неисправим, неисправим! У меня мечта! Мечта, говоришь? Мечта! Ишь, мечта! Осуществим! Осуществим!